История, в которую влюбляешься, хотя она не настоящая. На самом деле задача автора — лгать. Писатели, естественно, обманывают миллионы людей за пределами мира своих историй. При этом читатели знают, что рассказ автора не соответствует действительности. Хотя мы понимаем, что это ложь, нам любопытна история автора, и мы соотносим себя с персонажами, которых нам представляют. Как уже было сказано, людям в принципе не интересны чужие жизни, так почему же они погружаются в историю человека, который существует в другом мире, хотя знают, что это все ложь? Читатели хотят расширить свою жизнь с помощью историй. Люди быстро ощущают ограниченность и монотонность реального мира, поэтому испытывают опосредованное удовольствие через вымышленных персонажей, брошенных в незнакомый мир историй, и таким образом косвенно расширяют собственную жизнь. Если вы не сможете сопереживать главному герою, опосредованное удовольствие быстро закончится. Когда вам удается понять эмоции персонажа, который переживает различные ситуации в новом мире, опосредованное удовольствие сохраняется надолго. А это значит, что читатель проецирует себя на героя истории. В большинстве произведений главные герои живут в мире, отличном от реального. Поэтому иногда начинающие писатели подробно описывают его, чтобы читатели погрузились в их историю. Это ошибка, поскольку читатели смогут сопереживать и без полного понимания этого мира. Если вы хотите сразу погрузить читателей в созданную вами историю, обратитесь к эмоциям главного героя. Кроме того, чем подробнее описание и реалистичнее история, тем труднее читателю погрузиться в нее. В то же время, в случае с придуманной историей, трудно найти связь с миром, столь отличающимся от реальности. В обоих случаях у вас не получится полностью понять главного героя. Тогда читатель не сможет ассоциировать себя с ключевым персонажем рассказа и будет воспринимать его как чужака. Разумеется, в таком случае интерес угасает. Другими словами, если история слишком конкретна или не имеет ничего общего с реальностью, складывается ощущение, что она никак не связана с читателем, и он теряет к ней интерес. Таким образом, автор должен заставить читателей думать о его или ее работе как о собственной истории. Кроме того, важно создать некий общий момент, который позволит читателю погрузиться в историю и персонажа.